Виктор, Витя, он ткнул палец себе в грудь. На губах девушки появилось что-то отдаленно напоминающее улыбку. Она на секунду отпустила руку ученого и показала на лежащий на столе ноутбук. Наталья увидела просьбу, встала и принесла компьютер. Сара быстро одной рукой что-то набрала и повернула экраном к Виктору. Там был только один вопрос на английском языке. «Ты их всех убил?» Гольдштейн оторопело посмотрел на девушку. Теперь уже ему пришлось кивать головой. Американка удовлетворенно вздохнула, откинулась на подушку и закрыла глаза, так и не выпустив руку мужчины. Пока снотворное не подействовало, не отпускала. «Даже до туалета сопровождала», — смущенно сообщил Гольдштейн. «Переправить спящую через портал в какую-нибудь больницу?» — спросил Григорий, ни к кому конкретно не обращаясь. «Нельзя», — одновременно ответили Штолев и Наталья, а затем вопросительно посмотрели друг на друга. «Слишком много знает, сдаст нас, сама того не желая, даже если искренне благодарна за спасение», — объяснил Николай. «Девушке пока очень нежелательно менять обстановку. Она закуклилась в своем маленьком мирке, который сейчас состоит из Виктора и его бункера. Прячется от постигших ее чудовищных событий. Новые впечатления строго противопоказаны. Вот когда начнет говорить, свыкнется с гибелью семьи. Она даже меня только терпит, а наш Витя для нее сейчас, царь и бог, жуткая психологическая травма. Врагу такого не пожелаешь», — Наташа замолчала. «Комфорт для одинокого мужчины – это одно, а для женщины». Пока Сара крепко спала, быстро доставили в бункер Гольдштейна все необходимое. Мебель, включая кровать и трильяж, Наталья заявила, что зеркало девушки пойдет только на пользу, пару больших шкафов, постельная и, Вера быстро, но точно обмерила спящую американку портновским метром, нижнее белье, смоталась с Гришкой по дорогим бутикам Питера и притащила много женской одежды и обуви нужного размера на любой вкус, столовая посуда, деликатесы, напитки в холодильник. «Главная нянька теперь ты, Витя, но отвечать за девушку будем всей командой», — сказал Сахна, оглядывая хозяйским взглядом помещение, ставшие заметно более пригодным для постоянного проживания. В темпе установленные на оклеенных обоями мягкого кофейного оттенка стенах современные светильники с регулируемой яркостью еще добавили уюта комнате. «Завтра подготовим все и еще джакузи поставим вместо ванны». Поздно вечером, когда Виктор уже устраивался на своем привычном диване, Сару переодели во сне и уложили на кровать. Девушка проснулась, огляделась в неярком свете ночника, увидела своего спасителя, облегченно вздохнула и, молча перебравшись под его одеяло, прижалась к боку Гольдштейна и опять тихо засопела носиком. «Энда, в тихом омуте черти водится, завалил пятерых и хоть бы хны. У меня в армии после первого настоящего боя приличный отходняк был, а наш Витя, не до того ему сейчас», — перебил что-либо Александр Юрьевич. «На нем девчонка. Нет у Виктора сейчас времени на рефлексии». Сахна еще раз наполнил 70-граммовые хрустальные стопки водкой, оценивающе посмотрел на ополовиненную бутылку, закрутил пробку и убрал в стоящий рядом холодильник. «И не забывай про его национальность. Евреев гнобили пару тысяч лет. Христианская религия, мать ее. В результате, строго по Дарвину, выживали самые крепкие. Не физически, конечно, а здесь», — Александр Юрьевич постучал согнутым пальцем себя по лбу. Они чокнулись и опрокинули стопки. Холодная водка упала куда-то вглубь и разлилась там мягким теплом. «Это ты, Саша, так говоришь, потому что сам на Наталье женат, отец ведь у нее», — хмыкнул Николай. «С другой стороны, мои соотечественники в прошлом веке действительно перестарались. Это ж надо до такого додуматься, уничтожить больше народу, чем у нас сейчас в Питере живет. 29 и только из-за национальности. Да ты, Коля, никак, на себя ответственность за Холокост берешь», — удивился Сахна. «Так я же все-таки немец», — немного удрученно развел руками Штолев. «Брось, виноваты не немцы, виноваты нацисты. Сам же рассказывал, что твой дед до Берлина дошел в рядах советской армии, а никак не вермахта. Нашел, из-за чего комплексовать. И вообще, меня сейчас совершенно другое интересует. Что нам теперь делать с этой американкой?» Николай внимательно посмотрел на друга, неожиданно улыбнулся и сказал: «Ничего пока делать не надо. Я тут подумал и пришел к выводу, что все в полном порядке. Сейчас объясню». Он, не торопясь, закурил. «Понимаешь, Саша, у нас была очень удачная ситуация, среди нас теоретически не могло быть предателей». «Это как?» – не понял Сахна. «А даже если бы кто-нибудь из нашей команды не обладал нормальными нравственными принципами, а заметь, мы вместе именно потому, что с этой точки зрения смотрим на мир довольно похоже. Да, каждому ближе несколько разное. Витя, наука и космос, гения, семья и ее будущее. Бизнес, хотя он и неплохо в нем разбирается, теперь уже почти не интересен. Хотя, как я понимаю, Кононов-старший и сейчас остается основным поставщиком инсайдерской информации для твоего тестя. Гришка, да ему подавай все новое и интересное. А где еще такое найти возможно? Подобные громадные возможности дает только портал. Ты и я, мы слишком давно знаем друг друга, чтобы ошибаться по-крупному. Обсуждать Наташу и Веру вообще бессмысленно. Твою дочку я когда-то сам охранял и играл с ней. Но самое главное, что нас объединяет, это одинаковые мысли о будущем страны и планеты. Нам всем, что называется, за державу обидно. Причем, уже испытав на деле возможности открытия, эта держава подсознательно медленно, но верно разрастается для нас до размеров всей Земли. Александр слушал что-либо, курил и иногда кивал, полностью соглашаясь с другом. Так вот, если бы затесался к нам хорошо замаскировавшийся, но, по большому счету, чуждый нам человек, то ему просто невыгодно было бы нас предавать. Энда, улыбнулся Сахна, в одиночку открытие не потянешь. Деньги, мы сейчас, вероятно, потенциально самые богатые люди на планете. Власть, карать и миловать красные полковники могут любого, будь он хоть наместником бога на земле, как папа римский, а всякие там короли и президенты. Он пренебрежительно махнул рукой. В общем-то, твои мысли о внутренней безопасности нашего маленького коллектива понятны. Но теперь нежданно-негаданно появилась эта американка, Сара Линковски, и у нас есть два варианта, перехватил разговор Николай. Или, когда выяснится, что Сара опять-таки нравственно нам подходит, принять в команду, объяснить наши принципы, втемяшить идеи, или, мне этот вариант не нравится, но другого выхода я не вижу, тем или иным способом устранить свидетеля. В первом варианте открыть всю правду, немного скептически спросил Александр Юрьевич. Второй он обсуждать сейчас, похоже, не собирался. Обязательно. То самое исключение из правила, чем больше знаешь, тем меньше хочется делиться информацией. И еще, усмехнулся Штолев, если для Вити это имеет значение, наша девушка по происхождению еврейка. Прабабку освободили из Освенцима советские солдаты, но она как-то сумела после этого уехать в Штаты. «Колька, да ты же самый настоящий сводник», — расхохотался Сахна, подсознательно отметив это его наша девушка. «А что, девчонка красивая, образованная, чем Виктору не пара? Ну, это не нам решать, сами разберутся. Хотя для нашей команды это действительно было бы неплохо. Ты-то сам как?» После развода так и пробавляешься случайными связями, ну где же я такую красивую и умную, как твоя Наташка, найду, тоже рассмеялся Коля, раскатал губу, таких больше нет, в веселых сейчас глазах Александра Юрьевича явно светились гордость и довольство женой, а может быть, редкое в наше время счастье, товарищ майор, разрешите обратиться, Андрей повернул голову от компьютера на голос, радушно улыбнулся и кивнул головой, давай, Коля. «Ты чего вдруг так официально?» Старший лейтенант Говорухин немного расслабился, уже не спрашивая, пододвинул стул, сел и протянул через стол руку. Федотов достал, все ему по уставу делай. Андрей понимающе хмыкнул, крепко пожимая руку Николая. «Ну, что у тебя?» «Да понимаешь, нестыковки какие-то». Занимался по приказу все того же Федотова выкопанным куском связанного кабеля под Екатеринбургом. Местные идиоты трактором зацепили, вытянули и на медь почти 400 метров сдали. Пришлось поднимать старые, еще бумажные документы в архиве, дело производства в нашем управлении, как ты прекрасно знаешь, давно ведь уже ведется только электронное, и вот тут-то появились какие-то странные неувязки. Есть несколько схем, в которых числятся проложенные кабели к пустым точкам. Я проверил, планировали создать там бункеры, но не построили. Хотя, с моей точки зрения, места очень перспективные. Во всяком случае, в нашей информбазе их нет. Но ведь линии связи обычно прокладывали уже после строительства противоатомных бункеров. Может опечатка, может ошиблись при сканировании. Мне-то по барабану, но это же вроде как твоя епархия, если что-то потом при проверке не срастется. Андрей задумался. Даже у оперативников были дополнительные обязанности. Работа с документами в ФСБ, век бы их не видеть. Контроль за соблюдением секретности расположения законсервированных противоатомных бункеров действительно, в том числе, лежал на его отделе. Кто-то напутал, а ему потом отдуваться, ох, как не вовремя, сейчас столько работы. Николай, пожалуйста, скинь мне все, на что случайно нарвался, майор голосом подчеркнул последние два слова, по внутренней сетке, будет время, разберусь, и не фиксируй пока в своих докладных, сейчас совершенно нет времени с этим разбираться, текучку раскидаю, обязательно займусь, как она, да вроде лучше, Виктор, не отрывая трубки от уха, кинул взгляд на сидящую за соседним столом Сару. Девушка относительно равнодушно просматривала последние новости в интернете. «Уже могу хотя бы на 5 минут отойти в места не столь отдаленные. Плачет поменьше, кушает хорошо. В бассейне, который вы организовали на нижнем этаже, много времени с заметным удовольствием проводит. Но опять-таки, в моем присутствии». Наташа после вчерашнего осмотра сказала, что физически девушка абсолютно здорова, сообщил Сахна. «Я знаю, она же при мне обследовала Сару. К питанию претензий нет, издеваешься? Все горячие блюда доставлялись в подогреваемых сутках из ресторана фирмы в отдел, а оттуда через портал прямо на стол бункера. Пытаюсь как-то скрасить твое вынужденное затворничество с американкой», улыбнулся Александр Юрьевич. «Ладно, появятся какие-либо особые требования, сразу звони, сделаем. Обязательно сообщу. В первую очередь достань-ка нам птичье молоко. Все остальное уже есть в наличии», съязвил Гольдштейн, перед тем как разорвать связь. Он положил телефон и повернулся к Саре. Она заметила его взгляд и как-то нерешительно, но улыбнулась. Да, в последние дни девушка даже стала иногда улыбаться. В тот первый день после трагедии он проснулся раньше американки. Только попытался высвободить руку из ее захвата, как девушка раскрыла глаза, напряженно осмотрелась, долго глядела на него и, наконец, нехотя, но отпустила его запястье. Этот ее преданный, как у собаки, взгляд. Виктор не знал, куда деваться. Никто и никогда не смотрел на него так. А потом, душ пришлось принимать вместе. Если он сам из привитой родителями стыдливости остался в трусах, то Сара, совершенно не стесняясь, сбросила пижамные курточку и штанишки, в которые ее вчера облачили Наталья с дочерью, и шагнула под тугие струи воды. Если сразу после переноса пострадавшей в бункер Гольдштейну было совершенно не до разглядывания девичьих прелестей, когда он в ванной смывал с избитого тела грязь и кровь, а потом обрабатывал многочисленные ссадины и синяки, то сейчас он просто вынужден был отметить женскую красоту. Глаза сами косили на небольшие, но такие красивые груди, стройные бедра, худенькую спину с еще не зажившими следами бича, но так изящно изгибающуюся. Привел завернутую в полотенце девушку в комнату, раскрыл дверцы шкафа с одеждой. Пока она долго рылась в ящиках с бельем, успел сам одеться. Только сделал шаг к двери, чтобы пойти сообразить что-нибудь на завтрак, как Сара повернула к нему голову и заревела. Пришлось сначала успокаивать девушку, гладя по мокрым черным волосам и объясняя, что он никуда не уйдет. Потом, надо признать, с удовольствием смотреть, как она одевается, и сушить феном немного спутанную шелковистую шевелюру. Сам и причесал сидящую на пуфике перед зеркалом девушку, испытывая совершенно новые в его жизни ощущения. Оказывается, заботиться о зависящем от тебя человеке, причем на его вкус довольно красивом, это очень приятно. После завтрака посадил Сару перед подключенным к интернету компьютером, предварительно связавшись с Григорием и попросив проследить, куда девушка будет заглядывать во всемирной паутине. Равнодушно посетила пару новостных сайтов и отвернулась от ноутбука. Устроилась в кресле недалеко от него и просидела несколько часов почти не двигаясь, глядя, как Виктор работает над теорией. День прошел тихо и незаметно. Общались по-прежнему с ее стороны или кивками, или короткими предложениями, набранными на клавиатуре ноутбука. За ужином налил девушке бокал сухого марочного вина, выпила как воду, не обратив внимания на вкус. А поздно вечером, когда расстелил ей постель и забрался под одеяло на свой диван, опять залезла к нему и заснула, крепко прижимая к своей груди его руку. «Ну и как прикажете спать, когда запястье через тонкую ткань пижамы ощущает девичий сосок?» Текучку удалось раскидать только незадолго до отпуска. Вот тогда-то он и взялся разбираться с этими нестыковками в схемах укладки теперь уже старинных кабелей связи. Андрей поднимал архивные документы, сравнивал с файлами в закрытых электронных базах и искал. Задача осложнялась тем, что он весьма смутно представлял себе, что, собственно говоря, ищет. Несоответствие, возможно, и совпадение, но какие и где, это его долбанное седьмое чувство. Именно из-за него он когда-то и захотел стать разведчиком, но вот попал в контрразведку, еще в погранучилище, откуда традиционно набирали сотрудников сначала в КГБ, а после распада Союза в ФСБ. Андрей как-то подсознательно стал несколько преуменьшать свои возможности системного аналитика-интуитивиста, а когда услышал размышления одного преподавателя на эту тему, талантливый аналитик, это от Бога, зачастую проводит анализ на грани возможного, даже в центральной конторе таких специалистов у нас, увы, мало, сидят очень высоко в закрытых кабинетах. Вот тогда-то, будучи курсантом, Андрей хорошо задумался, а хочется ли ему сидеть в кабинете и разбираться со всякими непонятками, никак не связанными с его личными интересами, как там, в теории танковых битв, говорится, оперативный простор – залог успеха. А какой простор может быть в закрытом кабинете? Конечно, здоровый карьеризм у него в характере присутствовал, но вот становиться, по сути, чиновником никак не хотелось. Другое дело – оперативник, работа с людьми и иногда с врагами. Тут уж кто кого, кто сильнее, умнее, больше знает и лучше подготовлен, тот и победит. После училища опять пришлось учиться. 2 года курса спецподготовки. А потом, когда его начали задействовать в операциях, Андрей понял, что изучать придется еще очень многое. Работа и учеба, жить было интересно. Сам не заметил, как меньше чем за 10 лет из простого оперативника стал заместителем начальника отдела в управлении. От лейтенанта поднялся до майора. Глава 9. Заговорила Сара только через неделю. Вечером уже привычно забралась к нему под одеяло, прижала его запястье к своей груди и даже вроде бы закрыла глаза, собираясь спать. Потом неожиданно протянула руку, зажгла светильник над изголовьем, повернула его голову к себе, долго-долго смотрела прямо в глаза и тихо прошептала «I love you», прошептала и потянулась губами к Виктору. Тот все-таки смог оторваться от поцелуя и спросить, уверенно, просто воспользоваться ситуацией он не мог, хотя тело само рвалось навстречу Саре, как бы он потом в глаза ей смотрел. Девушка улыбнулась, только сейчас до физика дошло, что взгляд у Сары совершенно осмысленный, не то что все предыдущие дни, и радостно почти закричала во весь голос «Я люблю тебя», и опять потянулась к нему губами. Больше Виктор уже ничего у нее не спрашивал, он просто утонул в этом сумасшествии, а утром вдруг выяснилось, что Сара может говорить о чем угодно практически без перерыва. Она рассказывала о своем детстве в душе, под тугими струями воды, быстро говорила что-то, сидя ногой на пуфике, когда он с заметным удовольствием сушил и причесывал ее, не закрывала рта, одеваясь, и потом, готовя кофе в турке на электроплите. «Как ты можешь пить эту бурду из автомата?» Виктор затыкал ее рот своими губами и балдел. Вызванная после завтрака Наталья осмотрела девушку, причем Гольдштейн впервые за эту неделю оставил бодрствующую Сару, поговорила с ней и успокоила вернувшегося с букетом цветов Виктора. «Это быстро пройдет. Завтра, максимум послезавтра она перестанет трещать как 40. Нормальная реакция на неделю молчания. А вот выходить куда-нибудь ей еще рановато. Придется вам пару дней здесь потерпеть. Впрочем, гостей, как ты понимаешь, принимать уже можно. Вечером жди всю команду». «А?» Вопрос не был произнесен вслух, но Наташа поняла. «Мы это уже обсуждали. Расскажи Саре все. Кстати, ложь ей сейчас просто противопоказана. Я не психолог, но в данном случае не ошибаюсь. У девушки только что сформировался совершенно новый внутренний мир. Без родителей и сестры, но с тобой в центре как краеугольным камнем». Энда обрадовала. Виктор аккуратно положил сигарету в пепельницу и почесал затылок. «Получается, мне ее теперь совсем нельзя оставлять одну, очень скоро будет можно. Тебя это», Наталья улыбнулась, «сильно напрягает, не особо. Знаешь», признался он неожиданно сам для себя, «пока бегал за тюльпанами, Виктор посмотрел на Сару, сосредоточенно по одному цветку переправлявшую букет в вазу, почувствовал, что чего-то очень не хватает». Наташа опять улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Счастья вам», сказала она на английском, уходя, «до вечера». Девушка помахала вслед рукой, подошла к нему, обняла, крепко поцеловала и, оторвавшись, совершенно спокойно спросила, глядя прямо в глаза и приятно коверкая его имя, «Витя, ты красный полковник?» Вопрос прозвучал не столько вопросительно, сколько с утвердительной интонацией. «Когда ты догадалась?» «Только что, до этой ночи я все время была как в тумане. Ты меня разбудил, как спящую принцессу. Сначала принес в свой замок, потом разбудил. Только почему здесь нет ни одного, даже самого маленького окошка? Воздух всегда свежий, но откуда? Он тоже обнял и поцеловал девушку. Ты даже не представляешь, какие огромные у нас здесь окна, с видом на... А что ты вообще хотела бы увидеть, отдергивая штору? Парижский Лувр, статую свободы, Букингемский дворец, лунные кратеры, египетские пирамиды, Ниагарский водопад или одинокую пальму на маленьком острове в тропиках. Ты только скажи, что угодно для тебя сделаю. Понимаешь, у этой вашей демократии есть один существенный недостаток. На самом деле она дает власть недостойным, а богатым, которые ее узурпируют и используют для своего дальнейшего личного обогащения. Думаешь, Саша? Сара осваивала русский язык быстро, буквально на лету. Она вставляла отдельные запомнившиеся ей слова в свою английскую речь и, как правило, к месту. «Знаю», — уверенно ответил Сахна. «Разве выложенных Григорием в интернете материалов?» Он указал на парня, что-то увлеченно шепчущего Вере, отчего у той все шире расплывалась на лице улыбка, вытащенных из архивов штатовского Госдепа, недостаточно для подтверждения этого. Десятки, если не сотни тысяч или миллионы умирающих от отсутствия средств на пропитание американцев в 20-е и 30-е годы прошлого века, в то время, когда сжигалось зерно и апельсины заливались керосином, не есть доказанный факт, и 10 тысяч умерших от голода только в Нью-Йорке в 33-м году 20 века. Кстати, только во время боевых действий гражданской войны в США погибло 680 тысяч человек из общего населения тогда в 21 миллион. А уж внешняя политика США именно с этой точки зрения вообще не выдерживает никакой критики. Взять хотя бы согласие Рузвельта на вступление в войну с фашистской Германией только после обещания Черчилля допустить Америку на рынки Британской империи. А война и оккупация Ирака, теперь уже у самых упертых последователей Буша нет сомнений, что все это было только из-за богатейших запасов нефти, а не гипотетического оружия массового поражения Саддама Хусейна. Суть всей этой политики после Второй мировой войны можно выразить очень просто: или травитесь ничем не обеспеченными зелеными бумажками с портретами американских президентов, или мы плывем к вам на авианосцах. Вот, Саша, ты порицаешь капитализм и рыночную экономику, вместе с демократией. Кое в чем я вынуждена согласиться с тобой. К власти там действительно иногда приходят именно нехорошие люди. Но что ты можешь предложить взамен? Первое, что отметил для себя Сахна, это ее слово «там» уже отождествляет себя с красными полковниками, хотя после такой трагедии, не мудрено. Как Наташка говорила, все, что было до того, чужое, а вслед за тем, свое и только хорошее. Сложно это, Сара, очень сложно. Я ведь не такой уж и большой специалист в этих вопросах. Вероятно, надо каким-то образом взять все лучшие и от рыночной экономики, и от плановой. В таких областях промышленности, как добывающие природные ресурсы, тяжелый транспорт, контрольный пакет предприятий должен принадлежать государству. Налоги, только прогрессивные, чтобы не было очень большого расслоения работающего населения по доходам. А вот возглавлять страны на первом этапе должна диктатура. До тех пор, пока не будет выработана надежная система доступа во власть исключительно честных людей, я другого варианта не вижу. Дядь Саш, а ведь транспорта в том понимании, к какому мы привыкли, уже не будет, подколол будущего тестя Гришка. Он, оказывается, успевал не только Веру слушать. Мы ведь именно этим и занимаемся. Оценили шутку все. У американки оказался очень звонкий голос. Коли что Леву даже завидно стало, видя, с каким удовольствием Гольдштейн слушает смех Сары и смотрит на нее. Интересно, если бы сам Николай оказался в такой ситуации, он ведь, без всякого сомнения, поступил бы точно так же. И сейчас эта молодая и красивая девчонка была бы с ним. Или нет, это не только случайность, но и их природное предрасположение друг к другу, черт его знает. Сейчас остается только смеяться вместе со всеми, хотя на душе от чего-то было немного грустно. Что ли встал, вышел в коридор и через каких-то две минуты, успев за это время смотаться к себе домой транзитом через персональный бункер, вернулся с гитарой. Появление инструмента приветствовали все. Виктор тут же выключил музыкальный центр, до этого тихо наигрывавший блюзы. Николай взял несколько переборов, чисто по привычке немного подстроил, оглядел компанию, усмехнулся, и в комнате зазвучала старая-старая мелодия. «Жить и верить – это замечательно. Перед нами небывалые пути», утверждают космонавты и мечтатели. что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой товарищи, всю Вселенную проехать и пройти, звезды встретятся с Землей расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. Я со звездами сдружился дальними, не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу Землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести. 30. Конечно, низкому с хрипотцой голосу Николая Дотрошина было далеко, но песня пришлась по душе всем, а потом была надежда, мой компас земной и еще много-много почему-то именно старых и в основном грустных мелодий. Можно будет покупать сливки по интернету, в ее глазах светилось такое простодушие вперемешку с изумлением, что Виктор не выдержал и расхохотался. Захотела девушка кофе со сливками, а в холодильнике искомого продукта не оказалось. Но ведь настоящий джентльмен не может оставить без внимания даже такое маленькое желание дамы. Пара минут, и маленький кувшинчик со сливками стоял на столе. Гольдштейн без зазрения совести увел его из холодильника ресторана фирмы. Там уже давно привыкли к подобным пропажам, так как посыльные от Сахна достаточно часто чистили кухню, не отчитываясь об изъятом. Недостача покрывалась хозяином наличными в конце месяца. Сливки ладно, но ведь прямо за завтраком пришлось объяснять основные принципы портальной технологии. Можно прямо отсюда шагнуть в любое место на Земле, куда изволите, мисс. Чуть согнулся на стуле в предупредительном поклоне Виктор. Нет-нет, не сейчас, сразу отмахнулась в испуге Сара. Но ведь это переворачивает все, изменится вся жизнь на Земле. Дороги, машины, авиакомпании, подъемные краны, все это станет ненужным. И сотни миллионов людей на нашей прекрасной планете, если не миллиарды, немедленно окажутся без работы, согласился Гольдштейн. Ты хочешь сказать, начало предложения Сары остановилось, задумавшись, сколько мы спорили и гадали, к чему приведет массовое использование открытия. Дошли до того, что города, как места сосредоточения жилых домов, должны постепенно исчезнуть. Сама подумай, зачем скучиваться, если можно жить в диком лесу на берегу какого-нибудь красивого озера и иметь мгновенный доступ ко всем благам цивилизации. Будь то хоть тот же интернет или немедленная, буквально секунды, медицинская помощь. Кстати сказать, Наташа в первую же ночь, когда ты спала, обследовала тебя портальной томографией. Ты, надеюсь, извинишь, что не спросили твоего разрешения. Витя, а защититься от пробоя как-нибудь можно? Гольдштейн чуть кофе, соответственно, без сливок, так как предпочитал черный, не пролил. Теперь уже у него появился задумчивый взгляд. А знаешь, мисс Линковски, ты задала очень интересный вопрос. Раньше на эту тему мы как-то совершенно не задумывались. Просто договорились, что в бункер друг друга будем заглядывать только после телефонного звонка. Виктор замолчал, почесывая затылок. Вытащил из пачки сигарету, закурил. Это всегда помогало ему думать. Сделал несколько глубоких затяжек подряд, улыбнулся и, загасив окурок, потянулся к девушке. Ответил только после поцелуя. Можно. Во всяком случае, от физического пробоя. Я сейчас работаю над чем-то подобным, но с совершенно другой целью. Вот оклемаешься окончательно и сама займешься этой проблемой. Любое решение наверняка в будущем будет востребовано. Пикник вечером, шашлык на природе, именно. Так ее возвращение в обычный мир пройдет проще всего. Хотя с виду Сара уже вполне здорова, надо в первую очередь Вите с его любовью спасибо сказать, улыбнулась Наталья. Но я за девушку еще побаиваюсь. А так она увидит только знакомых. Вечером вокруг костра будет довольно ограниченная видимость, вероятность боязни открытого пространства после недели в бункере ниже. Уговорила, улыбнулся Сахна. Сейчас распоряжусь, чтобы в ресторане выпивку, напитки, холодные закуски и маринованное мясо подготовили. Слушай, Наташ, а может, на то место, где мы с тобой в прошлый раз были? Лес, предгорье и очень холодная речушка, а главное, постоянная дымка над этим местом. Вдруг кто-то через телеобъективы спутника заинтересуется? Сейчас вроде бы уже научились газеты с орбиты читать. Очень не хочется светиться в местности за сотни верст от ближайшего человеческого жилья. Готово? С тобой, Витя, куда угодно, заявила Сара. Но вот определенная дрожь в ее теле все-таки присутствовала. Виктор почувствовал это, поцеловал девушку куда-то позади ушка, с удовольствием вдыхая чудесный запах черных волос, и, не размыкая объятий, чуть подтолкнув ее, шагнул сквозь встречный ветерок из портала вперед. Костер из собранного вокруг сушняка уже горел, а прямо над ним багровел огромный диск опускающегося за горизонт солнца. Речка, повернув в этом месте, текла почти строго на запад, и светила, находясь в промежутке между вековыми деревьями на берегах, смотрелось очень красиво. Дубы, кедры и лиственницы как будто отдавали честь заходящей звезде. «Сказочно», — вымолвила Сара по слогам на русском языке. Она застыла на месте, наслаждаясь этим великолепным видом. Краешек багрового диска мигнул и погас, и ей было совсем не страшно. В объятиях этих мужских рук она чувствовала себя защищенной от любых ужасов мира. С прибытием раздался веселый голос Кононова-старшего совсем рядом. Молодая женщина, не отрываясь от Виктора, повернула голову и, чуть ослепленная светом костра, увидела протянутые им два бокала с искрящимся даже в полутьме шампанским. Тут же послышались приветствия остальных членов команды. Сахно возился с мангалом, Наталья что-то расставляла на расстеленной прямо на траве скатерти, Вера с Гришкой насаживали на шампуры мясо в перемешку с кружками лука, а Штолев, Николай сидел почти у самого костра на садовой скамье, как-то иррационально смотревшийся в глухом лесу, и, о чем-то задумавшись, перебирал струны гитары. Легкая куртка была распахнута, и под мышкой выглядывала из кобуры рукоять пистолета. Сара сделала несколько глотков и тихо спросила: «Витя, а вы всегда с оружием ходите?» То, как сам Виктор перед выходом нацепил кобуру скрытого ношения, она видела. «Обязательно», — ответил Гольдштейн и, усадив девушку на низенькую деревянную скамейку, начал объяснять причины такого решения, сначала вручив ей тарелку, уже наполненную разными вкусностями. «Получается, безопасность красных полковников – это безопасность всей планеты», – сделала вывод американка. «Правильно. А у Наташи и Веры тоже есть пистолеты?» «Конечно. Причем Сашина дочь вообще стреляет лучше всех, а я не умею». «Ничего, научишься. Придется еще и в спортзале попотеть. Иначе от нашего главного специалиста по безопасности», – Виктор указал на Штолева, – «допуск на пользование порталами не получишь». Гольдштейн улыбался, и девушка поняла, что он шутит. Шашлык у костра пошел на ура. Кто-то запивал его шампанским, Сахна с Николаем и Кононовым-старшим пили водку, а Вере вообще больше всего понравился слабенький коктейль из мартини с соком. Потом просто сидели, слушая Колины переборы. Сара попросила исполнить еще раз понравившуюся вчера песню о цветущих яблонях на Марсе. В этот раз подпевали почти все, разве что Виктор делал это про себя, зная существенные недостатки своего музыкального слуха, точнее, почти полное его отсутствие. «Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести». Мелодия кончилась, и у костра вдруг почему-то стало грустно. «На Марсе холодно, яблоки, увы, еще не скоро созреют», с заметным сожалением то ли просто сообщила, то ли пожаловалась Вера. «Согреем бога войны», — не согласился ее отец. «Дай только сначала порядок на матушке земле навести, и обязательно согреем». «Тем же способом, каким Витя предложил погоду на нашей планете регулировать, такими же ромашками и Марс можно будет подогреть. Это же огромные ресурсы потребуются и усилия всего человечества. Никак не больше, чем сейчас тратит на вооружение», — парировал Александр Юрьевич. «Все равно туда очень сложно и дорого будет добираться, даже с учетом портальных технологий». «А вот это не есть факт», — неожиданно заявил Гольдштейн. «Как это? Ты же, Витя, сам говорил, что дальность физического пробоя теоретически ограничена всего 1,5 миллионами километров из-за каких-то там стохастических шумов», — удивился Кононов-старший. «А до Марса даже во время противостояния под 60 миллионов. А уж когда планеты по разную сторону от Солнца, там все 400 миллионов наберутся». «Говорил и сейчас повторю. Забраться много дальше орбиты Луны односторонним порталом никак нельзя», — улыбнулся Гольдштейн как-то загадочно. «Стоп, стоп, стоп», — мгновенно отреагировал Гришка. «Что значит односторонним? Колись, ведь, что еще придумал?» Физик задумался, все так же загадочно улыбаясь, посмотрел на явно заинтересованных друзей и, нисколько их не стесняясь, с заметным удовольствием приложился к губам Сары. «Помнишь, как мы с тобой ночами конфигурацию полей подбирали?» — повернулся Виктор к Кононову-младшему. «Генератор физпробоя и в его фокусе слабенький информационник, хрен забудешь, сколько тогда по тропам мучились», — поправился на ходу Гришка. Будущая теща посмотрела на него с некоторым осуждением, но промолчала. Сара же вообще не поняла этот кусок идиомы, непринужденно вставленный парнем в язык Шекспира. «Именно», — согласился Гольдштейн, вообще не обративший внимания на этот маленький инцидент. А если в фокусе, пусть даже на запредельных расстояниях, расположить мощный генератор физического пробоя, причем работающий на точно такой же частоте, оба пойдут в разнос. Дыма будет, в голосе Григория появилось что-то мечтательное, явно много больше, чем при самых первых наших экспериментах. Хотя нет, при таких мощностях уже гореть будет синим пламенем. Должно быть очень красиво. Ну не мог парень удержаться от язвительности. Вероятно, от своей Верки научился. Сахна улыбался, наблюдая эту маленькую перепалку, и молчал, понимая, что у их команды сейчас могут появиться новые перспективы. Остальные тоже внимательно слушали, только что Лев что-то очень тихо наигрывал на гитаре. А если оба генератора синхронизировать, не просто синхронизировать, а точно сфазировать, у костра наступила тишина, даже Николай перестал пощипывать струны. Вообще-то теорию портала более-менее понимали из присутствующих только четверо, соответственно, лучше всех сам Гольдштейн, оба Кононовых, причем младший даже несколько больше, чем старший брат, и Сара, очень неплохо подготовленная в Йельском университете именно в этой области математики. Когда вчера сразу после завтрака Виктор взялся своей любимой объяснять принципы пробоя, то молодой бакалавр на удивление быстро поняла как саму идею, так и довольно приличную часть математического аппарата, приведенного ее спасителем. Возможно, этому поспособствовало восхищение Сары своим любимым, во всяком случае, не объятия, возникавшие совершенно спонтанно, не поцелуи, как это ни странно, очень интересной лекции никак не помешали. Перешагивается порог шумов сразу на несколько порядков, сообразил наконец-то Григорий после затянувшегося молчания. Точно, довольно подтвердил Виктор. Безопасная дальность такого двухстороннего портала может составить чуть ли не десяток световых лет. Можно дотянуться до ближайших звезд, удивился Сахна, до которого тоже дошли выводы из этого разговора. Вполне, согласился Гольдштейн, но сначала туда надо будет доставить звездолетом очень мощный генератор пробоя. В любом случае об этом говорить еще рано. Я пока только доказал возможность такого варианта. Для доведения его до кондиции потребуется не один год работы. Главное, мы теперь знаем, что это возможно. Александр Юрьевич откинулся на спину, положив голову на колени молчащей жены. Сквозь дымку в ночном небе все-таки проглядывали мерцающие звезды. Черт возьми, неужели еще при его жизни туда кто-нибудь полетит? Полетит, отвезет портальную аппаратуру, и удастся самому заглянуть на чужие планеты? Сомнений, что у Виктора все получится, опять не было. Сахна огляделся и почти без удивления заметил устремленные вверх взгляды остальных членов команды. Вероятно, похожие мысли были не только у него. Коля опять взял в руки гитару, и у костра снова зазвучала музыка. «Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню, бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет, мало, даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны, обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня, и живу я на земле доброй, за себя и за того парня, я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если, все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны, 31, может быть и не совсем к месту была эта песня, но Николая поняли все. Прежде чем лететь к звездам, надо сначала навести порядок на родной планете. На следующий вечер опять собрались в бункере Гольдштейна, в ранее облюбованном сибирском лесу, куда вчера выбирались на шашлыки, шел дождь, а здесь было сухо и уютно. Искать другое место никому почему-то не захотелось. Собрались вроде бы просто поужинать, посидеть, но между бывшей американкой, теперь уже понятно было, что от Гольдштейна и команды она уходить не собирается ни за какие коврижки, и Сахна опять разгорелся политический спор. Нет, правомерность сокрытия изобретения и использования его самими красными полковниками она не оспаривала. Практически сразу поняла, что ни к чему хорошему на данном этапе человеческой цивилизации это не приведет. Но вот на демократии как лучшей форме правления обществом все-таки настаивала. Накушались уже. Александр Юрьевич одним глотком ополовинил рюмку, хрустнул соленым огурчиком, промокнул губы салфеткой, закурил и, пока Сара аккуратно разделывалась с куриным крылышком, продолжил, даже монархия, в известной степени, лучше. В конце концов, та же Британия стала мировой империей именно под властью пусть и конституционной, а не абсолютной, но монархии. Америка обогнала Англию именно за счет демократического правления. Только демократия лучше всего защищает население, попыталась парировать девушка, но Сахна, намеренно пододвинув к оппонентке вазочку с нежнейшими маринованными грибочками, заткнул ей рот таким не совсем спортивным способом. «А ты хорошо изучала историю Англии и Америки? Сколько миллионов погибших было в Индии в той жуткой резне, которую спровоцировали британцы в 47 году? Сколько миллионов беженцев? А концлагеря англобурской войны полувеком раньше? Как тебе, Сара, нравится политика самой демократичной страны мира в отношении индейцев?» Вопросы сыпались один за другим. Американцы по праву могут гордиться первенством в использовании бактериологического оружия. Подаренные индейцам одеяла принадлежали до того больным чумой и оспой. Ты возразишь, что это было давно. Скажи, пожалуйста, а сейчас индейцы пользуются теми же правами, что и другие американцы. Они уже не живут в резервациях. Наконец, говоря о сталинских репрессиях, не надо забывать и о репрессиях в Америке практически того же периода. Чисто политических, кстати, я говорю об эпохе маккартизма. Число жертв этой охоты на ведьм стыдливо замалчивается, но размах тех репрессий таков, что даже Эйнштейна они не миновали. Хватит, Саша, Наталья даже протянула руку между ним и Сарой. Совсем бедную девушку своей политикой застращал. И вообще, сначала об устройстве и о легализации нашего нового члена команды надо подумать, а уже потом. А вот это уже мои проблемы, вмешался молчавший до того Штолев. Сделаем новые документы, во все необходимые базы внесем. Или вообще подберем кого-нибудь пропавшего без вести в одной из многочисленных катастроф и вычеркнем из списков погибших. Только придется тебе, Сара, имя и фамилию сменить. На Гольдштейн? Простодушно спросила американка. Виктор, спокойно куривший и наслаждавшийся немного шумной атмосферой этого вечера, встрепенулся, повернул к девушке голову и во внезапно наступившей тишине спросил. «Ты согласна?» «Конечно, Витя, а ты сомневался?» Ответила она вопросом на вопрос, подтверждая свое происхождение. Обычно стеснительный, физик облегченно улыбнулся и, не обращая внимания на всю компанию, приник к губам Сары. «Ну вот», — обиженно протянул Гришка, «я только горько кричать собрался, а они уже целуются. Успеешь еще на свадьбе?» Вера потрепала его волосы и с заметной завистью добавила. «У них раньше будет. Дача, ты так торопишься поменять мою фамилию?» С какой-то грустью удивился Сахна. «Да не фамилию. Я просто...» Она не нашла слов и плотнее прижалась к Григорию. «Ревнуешь Гришу ко всем подряд или в подвенечном платье перед подругами покрутиться хочешь?» Почти поняла дочь Наталья. «Вот еще, кому он, кроме меня, нужен?» Но отодвигаться от своего парня не стала, обвела взглядом присутствующих, включая продолжавших все это время целоваться Сару и Виктора, посмотрела в глаза немного напряженно молчащего Кононова-младшего и вдруг тихо спросила, «А уже можно?» Сахна переглянулся с улыбающейся женой и ответил, «Ну, если очень хочется, то почему нет, Берлин?» Николай гулял по этому древнему и одновременно очень современному городу с его аккуратными старыми домами и супермодерновыми небоскребами, с прямыми чистыми улицами, наслаждался чувствующимся везде порядком, любовался памятниками, но вдруг неожиданно понял, что это совершенно не его мир. Потеряли немцы что-то такое после Второй мировой войны, что составляло основной дух некогда великой нации. Последствия плана Маршалла, чувство вины за содеянное, нет, они и сейчас сильны, думал Штолев, совершенно не замечая, что перестал себя отождествлять с немцами, как делал это раньше всю свою сознательную жизнь. Урезанная с запада и востока Германия все равно является ведущей в объединенной Европе державой. Но вот психологически нация сломалась, как будто выдернули из нее стержень. Ну что это за нравы, когда по улицам столицы проводят свои праздничные марши не солдаты на боевой технике, а педики и лесбиянки. Вот этого Николай никак не мог понять, просто не укладывалось в голове. Настроение неожиданно испортилось. Даже берлинское пиво не захотелось пробовать. Зашел в первую попавшуюся парадную, относительно незаметно огляделся, проверяя наличие видеокамер, и перешагнул в свой бункер. Привычно сбросил тревожную автоматику, устанавливаемую в готовность при каждом выходе, опять осмотрелся и задумался. Персональные бункеры остались теперь только у него и Кононова-старшего. В Гришкином хозяйничала Вера, Сашином занимается своими медицинскими делами Наталья, у Виктора со Светой, такое имя согласилась взять бывшая американка, теперь вообще самый благоустроенный бункер с джакузи и небольшим бассейном. Ну, Генку-то всегда дома ждут любящая жена и дети. Он очень редко задерживается в своем бункере, несмотря на заметный интерес к работе, который есть у всех в их команде. Сам же Николай всегда один после давнего развода. Хорошо это или плохо, хрен поймешь, хотя холостяцкая жизнь особо не напрягает. А пиво в тот вечер что ли все-таки выпил? В маленьком лондонском пабе, очень уютном и, даже на его искушенный взгляд, безумно дорогом. Может быть, поэтому здесь всегда половина и так немногочисленных столиков пустовала, темный Эль оказался просто великолепным. Обслуживание, выше всяких похвал. К кухне претензии предъявить тоже было невозможно. Сначала Николай заглядывал туда от случая к случаю, но потом, после того как однажды посетил ресторан немного раньше обычного, она парковала свой Ягуар напротив паба ровно в 5:45 после полудня, всегда в одно и то же время. Заходила внутрь, устраивалась на высоком мягком табурете у стойки, медленно пила из узкой хрустальной стопки шерри, курила длинную сигарету, изящно держа ее своими холеными пальцами. Косо поглядывала на экран телевизора, бармен, заметив постоянную посетительницу, всегда переключал канал на биржевые новости, и, иногда перекинувшись со стариком за стойкой парой слов, удалялась, казалось, не замечая никого вокруг. А уж ее походка, манера двигаться, нет, не выдавала, она просто кричала о десятках поколений элиты Британской империи в ее роду. Так уверенно двигаться могла, без сомнения, только женщина, что называется, с голубой кровью в жилах. Одета она была, как правило, в строгий, но элегантный брючный костюм. Редко, Николая это почему-то даже радовало, на ней была длинная юбка с высоким разрезом сбоку. Она сидела у стойки, а Штолев как мальчишка косым взглядом зырился на ее изящную ножку, видимую от его столика почти до бедра. В выходные она не приезжала, и Николай от чего-то грустил. С тех пор он старался, при возможности, устраивать себе ранний ужин в том ресторане, даже не пытаясь поймать взгляд этой такой высокомерной с виду незнакомки, только издали любуясь ее стройной фигурой. «Молодые люди, я должна с вами серьезно поговорить». Наталья только что провела очередное обследование Сары и очень задумчиво разглядывала что-то на экране компьютера. «Что-то не так с ее здоровьем», — заволновался Виктор. «Успокойся». «Тьфу-тьфу-тьфу», — Сахна сделала вид, что плюет через левое плечо. «Здесь, с одной стороны, все в полном порядке». «Что значит, с одной?» Наташа посмотрела на Гольдштейна, перевела взгляд на Сару, которая сидела, прижавшись к плечу мужчины, и поинтересовалась с несколько язвительной улыбкой. «Вы, как я понимаю, не предохраняетесь». Виктор переглянулся со своей подругой, мгновенно покраснел, вероятно, посчитав вопрос слишком интимным, и только потом до него дошла причина, по которой он мог быть задан. Наталья с удовольствием наблюдала смену выражений на его лице. Последнее из них можно было охарактеризовать как радостно опупенное. Уже, только и смог выдавить из себя Гольдштейн. Срок мизерный. Врач развернула ноутбук и показала увеличенную картинку, нарисованную портально-компьютерным томографом, максимум неделя. Что, только сейчас американка догадалась, о чем идет речь. Я беременна. Ну, иначе объяснить вот это, Наталья ткнула в экран компьютера кончиком авторучки, я не могу. Виктор вгляделся, ничего не понял, посмотрел на врача и повернулся к Саре. «Ты хочешь ребенка?» В его интонации и взгляде была мольба. Американка немедленно потянулась к Гольдштейну губами. «Так, с вами все ясно», — констатировала Наташа, глядя на увлеченно целующуюся парочку. «Надо поторопить Колю что-либо с документами для Сары». Подходящий вариант для легализации американки нашелся достаточно быстро. Столкновение в Балтийском море круизного лайнера с сухогрузом в условиях отличной видимости, белые ночи еще не кончились, ординарным событием в наше время, увы, не назовешь. Жертв кораблекрушения не было, но вот пострадавших оказалось очень много. Небольшая путаница, какие часто бывают при спасательных операциях, и в Санкт-Петербург на одну потерпевшую прибыло больше. Девушка была без сознания, немного транквилизаторов и снотворное, и сразу попала в частную клинику хорошего знакомого Сахна. Документы утеряны, но в списке пассажиров, представленном туристической компанией, Штолев успел вовремя его подправить, была некая Светлана Харрисон. В клинике выяснилось, что пострадавшая частично потеряла память. Консул Великобритании связался с метрополией и получил относительно исчерпывающие данные об английской туристке. Девушка оказалась сиротой, получившей благодаря своим талантам грант на обучение в Кембридже и только что защитившей диссертацию на первую ученую степень бакалавра. Николай Штолев долго чертыхался, когда подделывал все необходимые документы и закладывал их в архивы. Работа по внесению необходимых изменений в многочисленные электронные банки данных, включая паспортный департамент, или как он там у них в Англии еще называется, досталась Григорию Кононову. Консилиум, на который прибыл вызванный из Лондона специалист, принял решение не форсировать консервативные методы лечения. На прогулке в парке медицинского учреждения девушка, плохо помнящая даже свое имя, познакомилась со служащим фирмы Сахна Виктором Гольдштейном, проходившим здесь плановое обследование. Буквально на следующий день Светлана Харрисон была нагло похищена этим самым Гольдштейном из клиники. Еще через двое суток консул Островной империи явился в сопровождении целого полковника полиции из МВД Российской Федерации и вооруженного наряда патрульно-постовой службы на квартиру похитителя. Вот тут-то и выяснилось, что похищение подданной Великобритании состоялось не только с согласия, но и по ее инициативе. Небольшой международный скандал так и не разгорелся. Консул вынужден был констатировать, что права Светланы Харрисон в данном случае не нарушаются. Свадьбу сыграли через месяц в ресторане фирмы Сахна. В докладе консулу Великобритании неизвестным агентам было отмечено, что невеста явно выглядела счастливой и довольной. На следующий день Светлана Гольдштейн подала заявление о получении российского гражданства. Поразвлекались охотнички. Вопрос был риторическим, и ответа на него Штолев не ждал. Трое провинившихся членов команды сидели на диване, опустив глаза, как нашкодившие котята. Гришка поместился в центре, но на самом краешке. Прижавшаяся к нему Вера протянула руку за спиной своего жениха и успокаивающе поглаживала по плечу Светлану. «Свет, ладно, эти двое еще дети, но ты же взрослая замужняя женщина. Понятно, что все это спишут на красных полковников, но давать в руки разыскивающим нас спецслужбам всего мира такое доказательство, что мы практически одновременно можем находиться в точках, отстоящих друг от друга на сотни километров». Понурые взгляды всех троих показывали, что они осознали свою вину и что такого больше не повторится. В то же время Николай считал, что дополнительная накачка лишней никак не будет. На той неделе Виктор отчудил: «Теперь вы не хотите головой думать». В четверг, за два дня до свадьбы, Светлана, уже привыкшая к новому имени, захотела побывать на могиле родителей и сестры. Виктор, тщательно проверив через информпробой, что на кладбище маленького американского городка в этот поздний час никого нет, на североамериканском континенте был уже вечер, переместился вместе с невестой туда, забыв выложить из ее сумочки обычный сотовый телефон или хотя бы выключить его. Первый звонок был от известного в Санкт-Петербурге парикмахера. Он хотел подтвердить договоренность о назначенном на утро субботы приеме в его салоне. Только тогда Гольдштейн сообразил, что за океанским роумингом может кто-нибудь заинтересоваться, и выключил телефон невесты, но несколько опоздал. Программы слежения на компьютерах ФБР уже успели зафиксировать странный звонок и даже относительно точно определили местонахождение абонента в Америке. Вертолет с дежурной бригадой приземлился рядом с кладбищем всего через 25 минут, но ничего подозрительного агентам обнаружить не удалось. На несколько свежих ярко-красных роз на одной из могил, сломанных у самого Бутона, никто внимания не обратил. Сразу после возвращения в Питер Виктор сообщил о своем проколе Штолеву, после чего Николаю с Кононовым-младшим пришлось устроить маленький сбой в операционной системе одного из специализированных серверов ФБР. Нормальную работу компьютера специалисты восстановили уже на следующий день, но часть файлов, включая всю информацию о странном звонке, оказалась безвозвратно утрачена. Вот сколько раз вам повторять, господа красные полковники, ирония в словах Николая была ничем не прикрыта, что перед каждой акцией надо сначала все тщательно спланировать и только потом начинать действовать. Но мы же сами все зачистили и сожгли этот треклятый вертолет, уныло протянул Гришка. После моей разборки и указания на явную ошибку, всего-то необходимо было взять другой ствол. Светлана с дежурившей Верой обнаружили в Бразилии подпольную лабораторию и большую партию наркотиков, готовящуюся к отправке. Для разнообразия не только сообщили в полицию, но и сами сожгли все 6 80-килограммовых тюков с героином, обильно полив их из обнаруженных здесь же пластмассовых канистр ацетоном. Особой надежды на коррумпированных полицейских не было. Были уже случаи, когда местные правоохранительные органы приезжали по наводке красных полковников, но мафиози, вовремя предупрежденные теми же служащими полиции, успевали все вывести. Впрочем, в этот раз в поселок, где находилась подпольная лаборатория, отправился отряд местного спецназа на двух грузовиках. Вот только наркобарон, узнавший о пожаре, немедленно послал туда значительно большую группу боевиков на бронетранспортерах и даже, одолжив у своего знакомого ударный вертолет, сам вылетел на место происшествия. Допускать побоище, в котором полицейские явно будут уничтожены, девушкам почему-то не захотелось. Появившийся Кононов-младший предложил просто вывести из строя транспортные средства бандитов. Сказано, сделано. Честь провести акцию была доверена Светлане. На каждый топливный насос хватило всего по одной пуле. Аналогичным образом был выведен из строя один из двух двигателей вертолета, совершившего сразу после этого вынужденную посадку. На беду наркобарона, приземлился он прямо на месте, где проводились тренировки другого подразделения бразильского спецназа. Был арестован вместе с сопровождающими, и один из них при экстренном потрошении проговорился о направленных к лаборатории бронетранспортерах. Только когда все бандиты были окружены и сдались, трое красных полковников, с шуточками наблюдавшие все это, как голливудский боевик в прямом эфире, довольно доложили что-либо об успешно проведенной акции. Вот тогда-то, при детальном обсуждении, и выяснилось, что все выстрелы по топливным насосам бронетранспортеров и в вертолете Светлана сделала из одного пистолета. А если экспертиза обнаружит идентичность оружия по пулям, пришлось Гришке срочно сжечь ударный вертолет, предварительно закинув внутрь пару канистр все того же ацетона. Ладно, Николай решил, что хватит с них этой нотации, отдыхайте. Но на будущее попрошу учесть все, о чем сегодня говорили. А потом, общежитие в университетском городке. Надо признать, что мне досталось относительно удачное соседство. Комнаты там были на двоих. Анжела училась на курс старше. Она была. Светлана задумалась. Огляделась. Гришка валялся значительно дальше от берега лагуны и увлеченно стучал по клавишам ноутбука. Он нашел этот островок еще тогда, когда просто шарился по планете, имея только информационный пробой. А потом, после истории с лунным камешком, не раз заглядывал сюда вместе с Верой. Сегодня он вытащил и Светлану, но, искупавшись и немного поболтав с девчонками, опять принялся за работу. В общем, как тут говорят, она была голубая. Ну и меня несколько раз в постель затаскивала. А я, Гольдштейн, опять замолчала. Вера ласково погладила ее по плечу, понуждая продолжить рассказ. Я тогда очень боялась мужчин. Это сейчас понимаю, что у меня такое воспитание было. Слишком уж пуританское. Парни там почему-то всегда смотрели на меня очень оценивающе, буквально раздевали взглядом. Приходилось постоянно очень плотно, глухо. Светлана пощелкала пальцами, подбирая слово. Хотя русский язык за эти месяцы она изучила довольно неплохо, но иногда затруднялась в выражении своих мыслей. Виктор посоветовал ей на время забыть об английском, чтобы быстрее освоить новый язык, поэтому старалась с друзьями говорить только по-русски. Одевалась в закрытую одежду. А когда Витенька меня спас, я была как в тумане. Мне было все равно. Он меня раздел, вымыл, в постель уложил, лечил, кормил. И смотрит как на святую. Это было как... Светлана опять пощелкала пальцами. Вот, как свет в конце туннеля. Его я не стеснялась вообще. Это как... Ну, ты же Бога стесняться не станешь. Он и так сверху все видит. Вот я и не стеснялась Виктора. Просто не могла оставаться одной. Он смотрел на меня. А я, дура, каждую ночь забиралась к нему в постель, совершенно не понимая, что мучаю его этим. Потом как будто проснулась и поняла, что уже никогда жить без Виктора не смогу. Когда же поняла, что тоже любит, она так радостно улыбнулась, что и Вера ответила улыбкой. Затем вдруг начала сознавать, что вы все тут совершенно другие. Какие другие? Не поняла Верка. Ну, не знаю, как объяснить. Гольдштейн задумалась. Нет, не так. В Америке, когда люди знакомятся, то как-то подсознательно чувствуешь, что тебя оценивают, просчитывают, что от тебя ожидать, как с тобой разговаривать. Вот, Светлана даже взмахнула рукой, найдя, как сформулировать свою мысль, сколько на тебе заработать. Здесь таких тоже хватает, но меньше. Вы же, вы думаете, как помощь, и совершенно не смотрите, сколько с тебя, как это. Она в очередной раз пощелкала пальцами. «Поиметь?» «Да», — удивилась Вера. «Я как-то на эту тему не думала». «Ну, так ты же здесь выросла». Светлана обвела рукой вокруг, а потом они обе вдруг прыснули. Маленький коралловый островок в Тихом океане явно не входил в Российскую Федерацию. Глава 10. Сегодня она приехала значительно позже обычного. Николай уже собирался уходить, когда ягуар загадочной незнакомки несколько рисковато припарковался на обычном месте. Британка вышла из машины не сразу, а только через несколько минут. По телефону разговаривала, войдя в ресторан, огляделась и как-то неуверенно прошла к своему обычному месту у стойки. Нервным движением указав на экран телевизора, велела переключить канал с биржевых новостей и заказала непривычный херес, а большой бокал белой лошади. Сделала большой глоток, поморщилась и в несколько затяжек выкурила свою длинную тонкую сигарету. Еще глотнула, повернулась, посмотрела на Штолева и пальцем поманила его к себе. Николай сначала не понял и стал оглядываться, гадая, кого она подзывает, а когда опять посмотрел в ту сторону, британка, прихватив уже наполовину пустой бокал, нетвердой походкой шла к его столику. «Черт побери», вдруг дошло до него, «она же в доску пьяна, доехала-то сюда как?»